Нежесть в последних лучах заходящего солнца, Джина Гранди сидела в шезлонге и смотрела на большой бассейн. На ней был зеленый бикини, который хорошо контрастировал с ее венецианскими волосами, отливающими медью. Она была хорошо сложена, налившиеся первой тяжестью груди, круглые бедра и длинные ноги. Дни ее проходили в воспоминаниях о чудесном времени, которое она провела в Риме. Из-за этой дурацкой попытки похищения она должна была теперь сидеть за этим забором, не имея представления о том, когда же отец смягчится. Как она его ненавидела! В тысячный раз перед ее мысленным взором проплывала та ужасная ночь, когда ее неожиданно скрутили четверо в масках с револьверами в тот момент, когда она садилась в свой кадиллак. До этого она обедала в каком-то модном погребке, в скучной компании. Она простилась с ними и вышла. В этот момент эти четверо и вынырнули из темноты. Молодые, поджарые, в потрепанных джинсах, с бородами и грязными лицами. Она тотчас поняла, что это похищение. Но как глупо и неумело они себя повели. Они долго возились около машины, не имея никакого плана. Их неумелые действия тотчас привлекли внимание двух копов, наблюдавших за этой сценой. Похищения в Италии — дело обычное, и полицейские были хорошо проинструктированы, как вести себя в подобной обстановке. Когда парни окружили Джину, она улыбнулась им. От возбуждения сердце ее радостно забилось, мысль избавиться от пресытившей роскоши, быть спрятанной где-нибудь и даже изнасилованной, волновала ее. Об этом она мечтала. «Иди с нами, это похищение», — сказал тот, что был выше всех. Вдруг из темноты раздался голос. «Полиция, бросьте оружие!» Высокий парень, которому было не больше 18, обернулся и выстрелил в темноту. Полицейский, который вышел из-за машины, упал, но, падая, он убил высокого парня. Остальных охватила паника, и они разбежались. Второй полицейский подстрелил еще двух нападавших, а один спрятался за машиной. Он прицелился в голову полицейскому, но тот тоже выстрелил. Оба выстрела оказались смертельными. Джина стояла неподвижно во время этой перестрелки. Из кабачка выбежали ее дружки, и откуда-то появились фотокорреспонденты. На земле лежали 6 убитых. Сенсация облетела весь мир. Фотография Джины среди 6 трупов была на первых полосах газет. Когда ее отец узнал об этом, то принял срочные меры. Карло Гранди был безжалостным магнатом, продолжавшим головокружительный взлет из трущоб Неаполя до высот своего нынешнего финансового королевства. Его жена, совершенно забытая им, познакомилась на банкете с молодым хлыщом, который использовал их связь в целях шантажа. Боясь мужа, уставшей от своей никчемности, сытой и богатой жизни, она решила покончить с собой. Она выпила бутылку водки, растворив в ней снотворные таблетки. Перед смертью она оставила записку: «Прости, Карло, жить больше не могу». Самоубийство было скрыто от общественности. В то время Джине было 17 лет, и она закончила школу в Швейцарии. Отец ей послал телеграмму: «Мама умерла от сердечного приступа. Еду за тобой». Гранди приехал в школу в Монтре. Джина мало любила мать, отца же совсем не любила. Она знала, что он поглощен работой, а ею не интересуется и не питает к ней никаких чувств. Они приехали в Рим, но их отношения не изменились. Он выделил ей деньги, помог вступить в аристократические клубы, где она и начала прожигать свою жизнь. Раз в месяц они встречались за обедом в ресторане Альфредо. В остальное время отец не вспоминал о ней. Когда он прочел попытку похищения, его обуял гнев. Он запер ее в комнате и навел справки о ее образе жизни. Результаты оказались такими, что он с трудом поверил в это. Она погрязла в разврате и стала наркоманкой. Возникла опасность повторной попытки похищения. Тогда он решил увезти ее из Италии. С этой целью была снята вилла «Орвит» на Парадис-Ларго. Она была обнесена высоким забором под электрическим током. В течение месяца была создана световая система безопасности с помощью хитрых электронных устройств. Сюда-то, за океан, и перевез Джину отец, Франко Амандо. Джина была напугана гневом отца и не смела возражать. Перед отъездом в Рим Гранди сказал ей: «Ты вела себя позорно и останешься здесь, пока я не решу, что тебе можно жить с порядочными людьми. Если в течение года я получу хорошие отзывы о тебе, возможно, я пересмотрю свои позиции, но не раньше. Ты не оправдала мое доверие, и еще никто после этого не оставался безнаказанным». Джина поерзала в шезлонге. Как она ненавидела отца! Как с ней поступить? Его глаза не переставали следить за ней. Она тосковала, глядя на уменьшающиеся запасы наркотика от отсутствия любовников. Кроме слуг, едва разговаривающих с ней, был еще бывший полицейский. Но она его совсем не интересовала. Другой охранник был жирный, с бородавкой на носу. Она и не сомневалась, что он был педерастом. Единственное, с кем можно было поговорить, был Сакко, японец, который ведал хозяйством и пищей. Несмотря на то, что он был молчаливый, она чувствовала, что он жалеет ее. Именно Сакко сказал ей, что Аманда застал толстого Джо спящим во время дежурства и выгнал его. «На его место взяли молодого охранника, сеньорита», — промолвил Сакко, удаляясь с подносом. «Новый охранник!» Джина вытянула длинные ноги. «Был ли он интересный? И настоящий ли это мужчина? Как ей нужен был такой человек?» И вновь она унеслась в те сладкие, полные эротики ночи в Риме, когда она могла одновременно делить постель с двумя дюжими парнями, которые доводили ее до бешенства разными трюками. Легкий стон вырвался из ее губ, заставив трепетно забиться сердце. Вошел Сакко с подносом, на котором стоял томатный сок. Он сказал Джине: «Сеньор Амандо уезжает во Францию и вернется только завтра». Джина вздохнула. «Новый охранник будет дежурить этой ночью». Впервые за много дней она улыбнулась.